Иконная доска в подрагивающих руках бабы Лены была такой толстой, что Федька кинулся поддержать, а ну как уронит. После суток работы не то что старая бабка, железный киборг легко может развалиться на детали. Но баба Лена повелительно вздернула голову. «Сама справлюсь. Есть еще силы держать спасителя». В избе в красном углу Федька часто рассматривал эту икону, на которой Христос одной рукой держит книгу. В проеме между окнами она казалась темной, мрачной и таинственной. А на залитом солнцем дворе от лика Христа тек свет, ровный, теплый, чуть золотистый. Ну вот, с Божьей помощью и одолеем беду. Баба Лена поставила икону себе на живот и, тяжело дыша, указала деду глазами на полочку. «Ты, Петрович, возьми себе бумажную иконку святителя Николая. Он твой покровитель, тебе его и нести». Юлькино лицо налилось обидой, от которой нижняя губа дрогнула. Но Генка Голубев, упреждая вопрос, быстро поднял руку, как отличник на уроке, и объявил: «Сейчас принесу, у меня есть». Федька сразу понял, что имел в виду Голубев, потому что еще когда ехал сюда, на торпеде в кабине приметил крошечные образки Христа, Божией Матери и Святого, которого он не знал. Ему так захотелось подержать маленькую иконку, что даже рука зачесалась, и Генка, прочитав по глазам горячую просьбу, позволил: «Возьми». Образок Спасителя был в точности такой, как у бабы Лены, только маленький. Икону Богородицы Голубев отдал Юльке, а образок святого протянул Лидии Матвеевне. Очень уж грустно артистка смотрела на иконки, прижимая к себе серебристый кейс. Баба Катя свою икону нести не могла, и поэтому положила тоненький образ, напечатанный на картоне, в прозрачный полиэтиленовый пакет и повесила себе на грудь, крепко привязав концы пакета голубой бечевкой. Икона, которую вытащила из дома Галина Романовна, размером была с оконце в деревенском доме и выгибалась горбом, рассеивая по сторонам полутона от светлого к темному. В зеленоватом свечении фона с иконы ободряюще улыбалась Богородица, держащий на коленях младенца Христа в беленькой рубашечке. «Ой, Галька!» — тихо ахнула подошедшая Валентина. «Да никак это та икона, которой затехник щель в коровнике заделывал!» «Она! Призри на смирение!» — называется. Галина Романовна просительно посмотрела на Гену. «Помоги Геннадий поднять! Не снести мне одной! Тяжела! Давай, баба Галя, вместе понесем». Генка с некоторой натугой принял икону на себя, стараясь нести так, чтобы Галина Романовна тоже смогла поучаствовать, и она благодарно вцепилась в нижний угол. «А у меня икона старая, от деда досталась. Я и не знаю, кто на ней. Не разглядеть», — громко сообщила Валентина, прижав к груди узкую, почти черную доску, на которой в бликах света угадывалась высокая фигура святого в бордовых одеждах. На ладони одной руки святой поднимал к небу настоящий храм с золоченым куполом, а в другой сжимал посох. «С Богом!» — провозгласила баба Лена. «Идите, мужички, вперед, а мы, бабы, уж за вами, как и положено испокон веков». По команде бабы Лены старухи развернулись, пропуская вперед мужчин, и Федька увидел ряд икон, как в церкви, а над ними ясные лица и распахнутые глаза. Остановил их плач, тоненький, жалобный, отчаянный. Так безутешно плачут дети, потерявшие маму, или сироты, когда знают, что защиты попросить не у кого. Низко опустив головы и пряча глаза, у ворот своего дома, как нищие на паперти, стояли сестры Кулик, растрепанные, измученные, с темными потеками пыли на щеках. Они робко переминались ноги на ногу и молчали. Баба Лена остановилась. «Ну что, девки, пойдете с нами или как?» На лицах сестер Кулик явственно читалось отчаяние. Казалось, что внутри их щуплых тел идет битва, страшная и кровавая, заставляющая старух корчиться от боли и ужаса. Впавшие глаза источали отчаяние, голос то падал, то взлетал, а дрожащие руки тянулись за подаянием. «Я не знаю!» Пальцы Надежды Степановны заметались в поисках опоры, то теребя кисточку жидкой косицы, то прячась в карманах. «Бога нет! Это суеверие! Средневековое суеверие!» Она принялась бормотать что-то неразборчивое до тех пор, пока из груди Веры Степанны не вырвалось громкое рыдание. И Федька понял, что несчастнее этих двух старух еще никого не видел. «Вот, возьмите!» Разжав ладонь, он протянул образок, сверкнувший на солнце ярким фонариком. «Несите вы!» Плач мгновенно прекратился, и сестры Кулик, не сговариваясь, вцепились в иконку. Словно не веря самим себе, сплетя пальцы, они держали в руках крошечную иконку и улыбались, как утешенные родителям малыши. «Надо достать икону «Неопалимая Купина», — сказала вдруг Вера Степановна. «Я в диссертации целую главу ей посвятила. Суеверные крестьяне верили, что эта икона спасает от огня». Говоря про суеверие, она покраснела и опасливо сжала пальцы, словно боясь, что у нее отнимут образок. Но, видно, ее слова оказались дельными, потому что старухи оживились, и баба Валя одобрительно кивнула. «Неопалимая Купина, сильная икона. Да где ее взять? У моей бабушки была, а у меня нет». «И у меня нет, и у меня...» Неслись со всех сторон расстроенные возгласы. «Ну, припомните! Может, где видели?» Выпрямила спину Вера Степановна. «Там Богородица изображена в восьмиконечной звезде из двух квадратов. Зеленого — цвет неопалимого куста купины и красного — цвет объявшего его пламени. Вокруг него располагаются изображения четырех ветхозаветных сюжетов. Моисей перед Купиной, сон Иакова, врата Иезекииля и древо Иесеева». Молнией в Федькином мозгу сверкнуло воспоминание, как он упал в подвал чужого дома, а после, боясь нарушить покой забытых вещей, долго стоял перед старинной иконой, любуясь тонким ликом. «Я знаю, где есть такая икона! Подождите меня! Я мигом!» Хлестнувшая по ногам крапива, оцарапавшая спину гвоздь забора, сбитый крючок на входной двери, секундное замирание перед строгим взглядом Матери Божией, и вот она, икона, в руках. «Иди, Федька, вперед!» — сказал Голубев, и Федор, не чуя под собой ног от гордости, что он сейчас не просто мальчишка, а частица живого иконостаса, вытянул кверху руки с иконой и сделал шаг вперед. Он нес икону, как нес бы меч, рассекающий дымную тьму от горящего леса. Маленькая процессия медленно двинулась к ручью. Повел молитву Голубев. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое! Да светится имя Твое!» Нараспев, в разнобой подхватили старухи, пытаясь приноровиться к уверенному голосу Голубева. «Да приидет царствие Твое!» — неуверенно поддержал ходоков дедов полушепот. «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли!» — присоединилась Юлька. С каждым шагом молитва крепла, становилась громче, и когда пошла по второму разу, слилась в единый хор, который уже слаженно, единой грудью повторял слова, вплетающиеся в шум пожарища. И так велика была сила этих вечных слов. Такое внутри души выросло могущество, что Федька едва не закричал от торжества и радости. Пусть вокруг палит огонь, дым заслоняет небо, а ветер рвет пламя и разбрасывает его по земле, но мы идем вперед и не боимся, потому что с нами Бог. Когда огонь стал жадно пожирать лес, а с неба падать обгоревшие птицы, Юлька поняла, что самое главное во время опасности — не поддаться панике, не побежать, не забиться в истерике и не рухнуть в обморок, беспомощно закатывая глаза. Надо собраться, настроиться на борьбу и научиться подчиняться разумным приказам, если их есть кому отдавать. Голубеву она вручила свою жизнь безоговорочно с того самого момента, когда поняла, что он приехал сюда не случайно, а с целью помочь и спасти. Боялась она только одного, что его силы не выдержат. Стоило ей увидеть закушенную до крови губу и неровную пульсацию жилки на виске, как сразу стало ясно, какой ценой обходится каждое движение и каждый кубометр вынутого грунта. Юлькина душа изнывала от желания помочь и страдала от того, что не может отдать Генке часть своей силы. Хотя Юлька и сама копала с трудом, выкладываясь по полной. Но одно дело работать до изнеможения, а другое — работать через изнеможение. А это могут лишь сильные духом и волей. Если бы Юльку в тот момент спросили, что она желает подарить Голубеву, то она, не задумываясь, ответила бы «Все». На крестном ходе ее рука сжимала образок из Генкиной машины, и пальцы чувствовали, как от лика Богородицы струится благодать, придавая силы, которых к утру совсем не осталось. Геннадий шел на два шага впереди и вместе с Галиной Романной нес большую икону. За прошедшие сутки он совсем похудел и теперь выглядел, как лопоухий подросток, старающийся походить на взрослого. Сзади Юльки хорошо виделось, как под тяжестью иконы на руках Геннадия закаменели мышцы. Он был вынужден держать руки приподнятыми, чтобы идти вровень с возвышавшейся над всеми бабой Галей. Неуклюже ставя ноги носками внутрь, Галина Романна время от времени шумно переводила дыхание и заходилась в надрывном кашле, но ее пальцы, сжимавшие икону, сейчас не могла бы разомкнуть никакая сила. Помощь Господа была последней надеждой, и в душе Бирючихи осенним георгином расцветала радость, что она спасла и сохранила икону Богородицы, заступницы и покровительницы. «Никто же, Бо, притекая к тебе, посрамлен отходит!» — прошептала она, с трудом снимая икону с широкого комода, на который поставила ее, когда вернулась в подболотье. До этого образ был спрятан у матери в трехстворчатом платяном шкафу, прислоненный к задней стене. Еще раньше, в 50-е годы, 17-летняя Галька выменила его за бутылку портвейна у зоотехника Михалыча. «Нече о хорошей доске без дела валяться», — сказал он, найдя в старой Риге за коровником припрятанный какой-то доброй душой образ из разрушенной подболотской церкви. Ржавыми строительными гвоздями Михалыч прикрепил икону к разъехавшимся бревнам и довольно цыкнул зубом. «Ну вот, другое дело, а то не ровен час, пеструха вымя застудит». Следы от тех гвоздей Галина Романна ощущала бугорком ладони, Она думала, что надо будет эти следы зашпаклевать, а саму икону отдать в церковь отцу Георгию. Негоже одному человеку владеть бесценным сокровищем. Но это, конечно, не сейчас, а потом, когда беда минует. За спиной оставалась деревня, а впереди, там, куда вел их Федька с иконой неопалимая Купина, в лицо бил огненный вихрь. За те полчаса, пока собирался крестный ход, пожар усилился, и казалось, что они идут в устье печи. Наползающие клубы дыма начали плеваться искрами, летающими почти до крыши избы сестер Кулик. Вспыхивая под ногами, искры красиво рассыпались мерцающим сиянием, оставляя после себя на листьях лопуха мазки пепла. Очередной взрыв пламени у кромки леса заставил Федьку обернуться и проверить строй. Время от времени он оглядывался, хотя его слух прекрасно разделял голоса в молитвенном хоре из 9 человек, идущих сзади. Баба Лена выводила фальцетом, дед гудел, как шмель. Галина Романовна часто кашляла. Юлькин голос все время сбивался с ритма, а голоса Генки и Лидии Матвеевны звучали тепло и ровно. И именно под них подстраивался Федька, стараясь, чтобы все голоса сливались в один. Ему казалось, что дружный хор Господь услышит лучше, чем нестройную разноголосицу. Почти вровень с Федькой шел дед. От жары и дыма, обгоревшее на солнце лицо, выглядело бордовым, но руки не тряслись. Вливаясь в крестный ход, Николай Петрович успел рассчитать, что в аварийном случае успеет отпихнуть Федьку в сторону, приняв удар на себя. За Юльку он волновался меньше. Внучку страхует Голубев. И в том, что Юлькина жизнь будет спасена любой ценой, сомнений не было. Стоило невзначай поймать направленный на нее Генкин взгляд, полный любви и нежности. Оставалось 6 подболотских старушек и актриса Величко. Им, конечно, убежать сложнее, особенно Катерине, чьи костыли стучат по камням в самой середине их маленькой колонны. Странно, что Величко идет со своим кейсом, а не оставила его дома. Кейс словно прирос к ее левой руке, прочно слившись с ладонью. Скорее всего, она хранит там деньги и документы, но лишний груз может стоить ей слишком дорого. А в деревне нет посторонних, да и вообще никого нет. С каждой секундой зарево пожарища разрасталось, и когда крестный ход вышел к ручью, огненный вихрь занимал уже все небо. Сосны сгорали мгновенно. Сперва огонь пролетал по кроне, затем по сухой коре. Змейка избегал к корням, с тем, чтобы оттуда вспыхнуть яркой купиной и через несколько минут остаться дотлевать в безжизненном обрубке. Еле пылали праздничными свечами по всей длине, с оглушительным треском стреляя сучьями. Кусты горели чуть дольше сосен, полыхая понизу круглыми шапками. Горел лес, горела трава, горело небо. И Федька, сжавшись от ужаса, подумал, что, наверное, в таком огне сгорят и камни. Спотыкаясь и глотая слова, крестный ход подошел к ручью и застыл, но молитвы не прекратил, одной грудью отчаянно взывая: «Господи помилуй! Господи помилуй!»